Глава 41. На другой стороне улицы у тротуара стояли три пикапа, два из которых мне были знакомы, а третий я видел впервые. Все дверцы были открыты, из каждой свешивались ноги, светились огоньки сигарет, над которыми завивались дымки. Сделав шаг влево и встав в полоборота, я сразу увидел альфа-самца, одного из двоюродных братьев Маккини. Его лицо все еще было синим и распухшим. Он стоял у фасада отеля под одной из перегоревших ламп. Руки он держал по швам, кисти рук были оттопырены, большие пальцы отставлены в стороны. Он весь горел от желания начать битву и готовился к немедленным действиям. На другой стороне улицы пятеро парней вылезли из пикапов и направились ко мне. Я увидел бета-самца, то есть молчаливого лидера-вдохновителя, парня, пьющего по утрам пиво, байкера в черной куртке и еще двух других парней, которых не видел раньше. Каждый из них практически ничем не отличался от остальной четверки, что было вполне естественным. Тот же регион, та же семья, а может и то, и другое вместе. Я по-прежнему стоял на тротуаре. Один против шести парней. Ни один из них не должен оказаться за моей спиной. Там может быть только стена. Альфа-самец, сойдя с тротуара на водосточную канавку, присоединился к остальной компании, и вся шестерка выстроилась в дугу. Они остановились, не дойдя до меня 8 или 10 футов. Еще вне зоны контакта, но тем не менее я чувствовал их запах. Они, словно взбесившиеся обезьяны, неистово размахивали руками, вертели кистями рук, манипулировали большими пальцами. Своими ужимками они напоминали стрелков из вестерна, но у которых не было в руках оружия. «Так вас шестеро?» — спросил я. «И это все?» Ни слова в ответ. «Вас все больше и больше, верно?» — задал я новый вопрос. «Я-то надеялся, что вы появитесь в более сильном составе. Что-нибудь среднее между авиадесантным батальоном и танковой дивизией. Как мне кажется, в вопросе оценки сил противника мы придерживаемся разных мнений. Должен вам сказать, я несколько разочарован». Ни слова в ответ. «Тем не менее, парни, — продолжал я, — очень сожалею, но у меня назначен ужин со свиданием». Они сделали шаг вперед, встав при этом плотнее друг к другу и приблизившись ко мне. Шесть лиц, болезненно желтых, даже при этом скудном свете. «И я надел новую рубаху?» Ни слова в ответ. «Основное правило драки одного против шестерых – ты должен действовать быстро. Нельзя тратить больше самого минимального времени на каждого из своих противников. Каждому из них нужно нанести только по одному удару. Это и будет самый минимум». Обдумав свои действия, я посчитал, что начать следует с центра. «Раз, два, три, бах-бах-бах! Третий удар будет самым жестким. Третий парень свалится. Первые два нет. Они прирастут к месту, застынут от шока и удивления. И наверняка осядут. А вот третий уже будет наготове, когда очередь дойдет до него. И неизвестно, что он предпримет. Возможно, у него уже есть план действий. Но нельзя допустить, чтобы он им воспользовался. Он должен пребывать в бездействии, вызванном неуправляемым паническим рефлексом. Поэтому я решил не трогать пока третьего парня. Может, сразу перескочить на четвертого? Третий может пуститься на утек. Наверняка хотя бы один из них сделает ноги. Я еще не встречал компании, которая сохраняла бы строй после того, как несколько первых голов со стуком грохаются на тротуар. «Послушайте, парни», — продолжал я искать пути к примирению, — «я ведь только что принял душ». Ни слова в ответ. Они дружно сделали еще шаг вперед, чего я от них и ожидал. Поэтому встретил их, что называется, на полдороги, дабы не показаться невежливым. Я сделал пару больших шагов вперед. Второй из них переместил меня, 250 фунтов движущейся массы, на край тротуара. И я нанес третьему парню слева прямой удар правой, от которого он должен был лишиться всех зубов, если, конечно, они у него на тот момент еще были. Как и было задумано, его голова дернулась назад, а позвоночник и плечи обмякли и превратились в желеобразную массу. Он выбыл из строя, из сражения и из моего поля зрения. Потому что к этому моменту я, уже отскочив влево, нанес локтем согнутой правой руки удар по переносице второму парню. Колоссальный удар, в который вложил весь крутящий момент от поворота талии и всю силу моего выпада в его сторону. Я видел, как кровь брызнула в воздух и, сделав быстрый шаг назад, тем же локтем нанес удар парню, который, как я понял, изловчился оказаться у меня за спиной. Судя по нанесенному удару, я понял, что попал в ухо, а поэтому решил снова уделить ему внимание чуть позже. Пока же я сделал еще шаг вперед и, изменив угол атаки, нанес хороший удар ногой в пах четвертому парню. Радующий ухо шмякающий звук попадания по мышцам и костям, который перегнул его пополам и свалил с ног. 3 секунды, трое повержены, один пытается шевелиться на счет 8. Никто не побежал. Еще одно обстоятельство, которое следует запомнить. Хулиганы Миссисипи сделаны из менее чувствительного к боли материала, чем хулиганы большинства других штатов. Или они просто более тупые и толстокожие? 5-й парень все еще трепыхался у меня за плечами. Может, он собирался силами, готовясь ударить или совершить захват. Возможно, он собирался удерживать меня, дав возможность 6-му парню обрушить град ударов. Этого я знать не мог. Но какими бы ни были его амбиции, они оказались тщетными. Я быстро повернулся к нему всем телом, замах локтем, усиленный разворотом торса и удар по скуле. После этого я снова повернулся вперед и стал искать глазами единственного нападавшего, который остался цел, 6-го парня. Он, упершись пятками в бордюр, поднял вверх руки, словно стоящее на огороде пугало. Я воспринял этот жест как предложение ударить его в грудь, прямо в солнечное сплетение. От такого удара он, словно схватившись за оголенный электрический провод, подпрыгнул, заплясал на месте, а потом рухнул в общую кучу. Парень, которого я ударил в ухо, держался за него, словно боялся, что оно от него сбежит. Его глаза были закрыты, что свидетельствовало о том, что драка для него закончилась. Такой исход дела мне нравился больше всего. Я наклонился и врезал ему слева по челюсти. Он свалился, словно кукла, которую толкнули. Я с облегчением выдохнул. 6-6. Конец истории. Я дважды кашлянул и сплюнул на землю. Потом неторопливо пошел в северном направлении. Часы на моей руке показывали 1:10.